Это была жуткая ночь. Конечно, Диару уже неоднократно приходилось сталкиваться с подобным. Наверное, именно поэтому он и воспринимал все происходящее почти спокойно. Даже сейчас, лежа на спине прямо на холодном мокром полу какого-то подвала, он старался искать в таком положении вещей хоть какие-то плюсы. Его тело болело, казалось, у него не осталось ни единого целого ребра. Да и левая нога не желала сгибаться, но зато теперь он хотя бы не висел на цепях. Ди совершенно ничего не видел, потому как здесь не имелось ни единого источника света, но зато сейчас рядом не было и врагов, готовых в любой момент ударить или даже убить. И пусть руки до сих пор были стянуты цепями, а пить хотелось так, что впору начинать облизывать стены, но зато он до сих пор жив. Правда, как успел услышать, это ненадолго. Да, это была длинная ночь. Хотя, возможно, уже давно наступил день, Диар не мог даже навскидку предположить, ни сколько прошло времени, ни где он сейчас находится. Все, что происходило в последние часы, казалось ему какими-то отрывками из реальности, полной боли. Его сознание то возвращалось в активное состояние, воспринимая все очень ясно, то снова погружалось в забытье. Это не зависело от наносимых ему ударов. Скорее всего, дело было в каком-то препарате, повлиявшем как на его магию, так и на общее состояние организма. Горданцев, притащивших его сюда, мало волновало, как он себя чувствует. И если Ди отключался во время очередной порции побоев, на его голову выливали холодную воду, приводили в чувство, и все продолжалось снова. Но самым гадким он считал не удары, которых за эту ночь получил столько, что впору сдохнуть. Куда сильнее его волновало то, что его снова сделали этаким символом, на сей раз символом коварства магов. Одним демоновым включением эти твари сломали все то, чего он добивался долгие годы. Теперь, чем бы все это ни закончилось, народ Империи вряд ли снова будет верить одаренным. Да, люди скорее примут за правду слова о том, что гадкий Себастьян Клевер вынудил императора назначить его наследником. Они еще не успели свыкнуться с мыслью о том, что маги им не враги. Слишком мало времени прошло с того момента, как магия официально перестала быть в Империи преступлением. И теперь, даже если его, Диара, сожгут на костре, и это увидит каждый житель Империи в своем кайтивизоре, мало кто примет случившееся за диверсию врагов. Скорее, для большинства это будет актом счастливого избавления от взорвавшегося наглого преступника. Послышался звук шагов, шелест ключа в замке, скрип дверных петель. Диар же только вздохнул, ни капли не сомневаясь, что сейчас его снова будут бить. Но, к собственному удивлению, ошибся. У почтившего его визитом горданца оказались несколько другие планы. «Поднимайся, падаль!» С холодным смешком бросил первый из вошедших. Диар не видел его лицо, да и голос слышал впервые. В прошлые разы с ним говорили другие, явно простые солдаты. А этот? В нем чувствовалось нечто устрашающее, этакая сила, истинная мощь настоящего воина. Такой точно не стал бы бить лежачего. Ему подобное было бы просто противно. «Включить освещение», — скомандовал горданец. «Будет исполнено, молодой господин», — последовал ответ. Его приказ выполнили незамедлительно. В тесной комнатушке одновременно загорелось несколько ярких ламп, и Диар поспешил зажмуриться от резанувшего по глазам света. По традициям горданцев, у них, у всего их народа, был только один господин – король. А учитывая прозвучавшее обращение, можно было предположить, что пленника почтил своим присутствием лично старший сын горданского правителя – Канмор Андгинсер. Разведка докладывала, что он тоже прибыл в Империю вместе с армией, и вот теперь состоялась личная встреча двух принцев, двух наследников. Правда, приятно ее никак не назовешь. Диар был бы рад ответить, сказать хоть что-нибудь, но не мог. Горло сводило от противоестественной жажды, сдавливало так, что получалось лишь хрипеть. Двигаться он тоже оказался не в силах, и совсем не из-за боли, а из-за слабости. «Падаль!» — с откровенным сожалением повторил горданский принц. «Даже неинтересно». Он прошел по комнате и остановился над лежащим на полу Диаром. Тот же только сейчас смог снова разлепить веки и посмотреть на своего собеседника. Снизу вверх. Канмур тоже несколько долгих минут разглядывал своего пленника. И чем больше изучал его лицо, тем сильнее хмурился. «Говорить в состоянии?» — спросил горданец, потянув его вверх за связанные руки, а после попросту облокотил обессиленное, непослушное тело Диара на стену, оставив того в сидячем положении. «Ответь, если можешь. Я сюда пришел не полюбоваться твоей немощью. До казни осталось не больше получаса, потому я все же хочу поговорить». Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза, и почему-то в этот момент Ди вспомнил о Немору. Наверное, все дело в том, что стоящий перед ним мужчина имел с ней схожие черты. Тут и дурак понял бы, что они близкие родственники. Но что удивительнее всего, в глазах молодого Антгинсера не было ненависти. Сейчас в них отражалось напряжение, мысли и интерес. «Дайте питьевой воды», — бросил он своим подчиненным. Те, может, и хотели возмутиться, но так и не посмели этого сделать. А спустя полминуты один из солдат уже вернулся с полной чашкой и вручил ее господину. На самом деле Диар ожидал, что Канмор выльет жидкость ему на голову. Это, по крайней мере, было бы ожидаемо, потому лишь удивился, когда тот, присев на корточки, сам поднес край керамического сосуда к губам своего пленника. Диар пил жадно. Сейчас он не мог припомнить ни единого момента в своей насыщенной неприятностями жизни, когда его так же дико мучила жажда. Потому что в любом другом случае ни за что не стал бы принимать такую странную заботу от своего врага. «Полегчало?» С легкой иронией поинтересовался Антгинсер, отставляя пустую чашку в сторону. «Теперь, надеюсь, ты можешь говорить?» «Да», — прохрипел Диар и тут же закашлялся. Дышать было больно, и горло жгло так, будто до этого он проглотил огненный шар. «Отлично», — хмыкнул горданец и, не оборачиваясь к своим солдатам, бросил. «Вышли». Те подчинились сразу. Не прошло нескольких секунд, а они уже покинули подвал, плотно прикрыв за собой дверь. Какое-то время Канмор молчал, продолжая рассматривать своего пленника. Он все так же сидел на корточках перед Диаром и подниматься пока явно не собирался. «Вопреки заявлениям моих подчиненных, ты на самом деле сын императора. Увы, внешне вы слишком похожи», — начал молодой горданский господин. «Но при этом ты маг, Себастьян Клевер. С одной стороны, я должен говорить с тобой учтиво, как с равным. Но с другой, ты один из тех, против кого борется моя страна. А значит, должен быть уничтожен. Возможно, если бы эта встреча случилась раньше, я бы сохранил тебе жизнь. Но теперь все зашло слишком далеко. Потому, к моему сожалению, очень скоро ты будешь казнен». Голос Канмора звучал ровно, будто он размышлял вслух о сущих пустяках. Поднявшись на ноги, горданец неспешно прошел по комнатушке, оперся спиной на противоположную стену и снова посмотрел на пленника. «Знаешь, что самое смешное?» — бросил он, изогнув губы в кривой улыбке. «Если бы я знал, что тебя будет настолько легко поймать, эта война началась бы гораздо позже или не началась бы вообще. Ведь, по сути, сейчас вся магия в Империи легальна только благодаря тебе. Ты тот узел, разрубив который, я одним махом поставлю всех магов на колени. После этого твои же подданные сами приведут мне всех оставшихся одаренных. Они ведь всего лишь простые люди, мечтающие жить спокойно. Потому примут эту цену как должное. А уж мы найдем, как направить силу плененных магов в нужное нам русло. Уверен, они и сами предпочтут рабство, мучительной смерти». Диар молчал. Сейчас он не видел смысла напрягать и без того пораженные голосовые связки. Его бы все равно не услышали. Отношение горданцев к одаренным было однозначным. Это Ди понял еще после личного знакомства с Аниморой. Хотя по сравнению с ней ее старший братец казался более адекватным. «Жаль тебя расстраивать», — прохрипел Ди, глядя в черные глаза собеседника. «Но теперь магию искоренить не получится. Уже никак. «Очень интересно узнать, почему ты так в этом уверен». Поинтересовался тот и выглядел при этом на самом деле заинтересованным. «Между Империей и драконами Имари заключен договор о сотрудничестве и военной поддержке». Шепотом проговорил Ди, увы, иначе изъясняться у него не получалось. «Не может этого быть», — заявил Канмор. «Тот купол. Я сам лично пробил в нем дыру. И сейчас на территории моей страны находятся 10 драконов и их предводитель. Думаю, ты можешь себе представить, какими последствиями это чревато для твоей армии и твоей страны». Теперь Антгинсер молчал дольше минуты. Просто стоял и смотрел куда-то в сторону пустой, покрытой плесенью стены. Дяржа наблюдал за ним с видом победителя. Да, он не сомневался, что его убьют, потому как отказаться от своих обещаний, озвученных по кайтивизору, горданцы не могли. Но при этом Ди понимал, чем это убийство обернется для горданской армии. Потому что ни император, ни маги, ни Элира не смогут просто так смириться с этим. А значит, пострадает не только армия захватчиков, но и вся Гордания. Вероятно, подобные мысли вертелись и в голове Канмора. И когда он заговорил, догадки Диара только подтвердились. «Это многое меняет», — сказал тихо. «Но только в том случае, если ты говоришь правду. А у меня нет оснований верить тебе на слово». А помолчав мгновение, спросил. «Скажи, что стало с Аниморой». «Твоя сестра попортила нам немало крови». Все так же шепотом ответил Диар. «Как она умерла?» «Она жива и даже здорова», — с ухмылкой бросил Диар. А заметив, как недоверчиво смотрит на него горданец, пояснил. «Сейчас Мора в драконьем городе под присмотром, а ее мужчина, хотя правильнее сказать опекун, как раз в эти мгновения уничтожает в огне твоих солдат». «Это ложь», — улыбнувшись, заявил Канмор. «Мора никогда бы не связала жизнь со своим врагом». «У нее не было выбора», — ответил Диар. «А этот самый враг спас твою сестру. Можно сказать, выторговал ее жизнь». «Он дракон?» — недоверчиво уточнил горданец. «Да», — сказал его пленник сиплым голосом. «Его имя Дженнет». Дверь распахнулась, и на пороге появился один из горданских солдат. Судя по нашивкам на форме, звание он носил одно из высших. «Прошу прощения, молодой господин. Время», — сообщил он с невозмутимым видом. В ответ получил лишь короткий угрожающий взгляд и жест, означающий «выйди вон». Спорить с таким положением вещей подчиненный не рискнул. Когда же за ним закрылась дверь, Канмор снова перевел взгляд на Диара и задумчиво коснулся своего подбородка. «Дракона тоже можно убить», — наконец проговорил горданец. «Их предшественники казались бессмертными, но все равно не прожили долго. Потому даже если твои слова — правда, мы не станем менять своих решений». После чего направился к выходу. А едва на лестнице стихли его шаги, за Диаром пришли солдаты.